отличали их и в худшую, конечно, сторону от регулярных правительственных частей. Сильной стороной пугачевского воинства, хотя она и не спасла их от поражения в конечном счете, были неукротимая отвага, высокий боевой дух, сознание правоты, с которыми они шли в бой за попранные права и обычаи, за землю и всякую вольность. Взгляды и требования восставших, их идеология носили сложный противоречивый характер. Они здесь во многом повторили то, что выдвигали, проповедовали до них, в чем-то продвинулись вперед. Главное, за что они боролись и отдавали свои жизни, это освобождение от крепостного ярма, от помещиков, получение земли в свое распоряжение, овладение властью в столице, при этом сохранение монархической формы правления, но постановление своего мужицкого, царя Петра Федоровича, который и явится вместе со своими помощниками, которые, как мыслилось, вероятно, придут на смену екатерининским вельможам, гарантом, проводником в жизнь этих требований и стремлений. При всей утопичности, архаичности и наивности подобных рассуждений их осуществление привело бы к политическому перевороту, смене власти, отмене крепостного права, ликвидации привилегий феодалов. Последним сначала предполагалось платить жалование за службу, потом выдвинули лозунг их истребления. Трудно сказать, насколько далеко вперед заглядывали Пугачев и другие предводители. Людьми они были малограмотными или совсем неграмотными, но при этом многие из них обладали хорошим здравым смыслом казака, крестьянина, купца и так далее, и обнаруживали задатки своего рода мыслителей, идеологов в их народном, так сказать, издании, но отнюдь не всегда примитивном. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать манифесты, скажем, Пугачева или Грязнова. В них приводится перечень своего рода программы мер, которые осуществятся в случае победы, обоснование цели борьбы, размышления в духе идей первоначального христианства, простонародного и естественного права. Примитивный демократизм Ленин пронизывает все программные документы, вышедшие из ставки Пугачева и его атаманов. Идеологические представления, которые отразились в манифестах и указах Пугачева и его сподвижников в ходе войны, потерпели заметную трансформацию. Если элементы организованности уменьшались, то элементы сознательности, идеологии, наоборот, увеличивались, усиливались. Еще перед началом восстания Пугачев в беседах с яицкими казаками развивал мысли о походе в центральной губернии России, где можно было поднять черный народ. Он был уверен, что Русь вся к нему пристанет. Так он говорил Кожевникову. Многие казаки понимали, что необходимо искать опору в простом народе, прежде всего в крестьянстве. В уже упоминавшемся разговоре Мясникова с Горшковым речь шла о том же: «Сие наше предприятие будет подкреплено, и сила наша умножится от черного народа, который также от господ притеснен и в конец разорен». Это был, так сказать, расчет стратегического порядка, как и главная цель, провозглашенная яицкими казаками, инициаторами выступления и другими повстанцами, восстановление на престоле законного государя, императора Петра III в лице Пугачева, свергнутого с престола якобы за желание освободить от крепостной зависимости крестьянства. Этого народного заступника нужно снова возвести на трон, и он сделает все, что нужно для угнетенных. Такая идеологическая оболочка как бы придавала движению законный характер. Причем сам Пугачев как будто не исключал, что после победы их дела править будет не он, а его сын Павел Петрович. «Желаю я, — говорил Пугачев тому же Кожевникову, — чтоб на царство восстановить государя-цесаревича и в прочих местах учредить судей других в рассуждение, что в нынешних многое неправда, а сам я, однако, более царствовать уже не желаю». Впрочем, высказывался он на Чики Зарубину и в другом смысле. «Взяв Оренбург, пойду в Москву, приму там престол, к великому князю Павлу Петровичу буду писать, чтоб ко мне приехал, а государыню в монастырь сошлю. И, утвердясь на царство, буду стараться, чтобы все было порядочно и народ не отягощен был». Видимо, в глазах Пугачева и его близкого окружения главное заключалось в том, чтобы снять с черного народа